Глава 33. Холден. Прихожая была больше кают-компании Росинанта. Широкие столы со встроенными мониторами и металлическими стульями. Мягкое рассеянное освещение особого спектра, напомнившее Холдену утро на земле его детства. У него не было мундира, да и звания не было, но рабочий корабельный комбинезон показался неподходящим случаю. Холден выбрал темную рубашку без воротничка и брюки, чем-то напоминающие военную форму, но без претензий и опознавательных знаков. Входящая через желтые двойные двери Наоми выглядела под стать, но Холдену почему-то казалось, что на ней такая одежда смотрится лучше. Итак, из всей троицы только Бобби была в форме, хотя и без опознавательных знаков. Правда, и крой, и посадка буквально орали, что она из марсианской морской пехоты. А собирающиеся дальше по коридору люди, с которым им предстояло встретиться, все равно знали, кто она такая. «Ты постоянно одергиваешь рукав», — сказала Бобби. «С ним что-то не так?» «С рукавом? Нет, с ним все в порядке. Это со мной что-то не так. Знаешь, сколько раз я занимался подобной дипломатией? Я бывал в сражениях и записывал видео, но чтобы вот так войти, сесть за стол вместе с кучей людей из АВП и объяснять им, что они должны ко мне прислушаться? Этим я занимался ровно 0 раз. Никогда». «Илос», — сказала Наоми. «Ты про то, как один парень убил другого прямо на улице и сжег живьем кучу людей?» «Да, про это», — вздохнула Наоми. Бобби положила ладони на встроенный в стол экран. Тот на мгновение вспыхнул в ожидании команды, но когда ее не последовало, снова потух. У двери раздались приглушенные голоса. Женщина с астерским акцентом спрашивала что-то насчет стульев. Ей ответил мужчина, но слишком тихо, чтобы разобрать. «Я уже бывала в подобных местах», — сказала Бобби. «Политика. У каждого свои интересы, и никто не говорит вслух, чего хочет на самом деле». «Да?» — протянул Холден. «Полное дерьмо». Сбрасывая скорость, набранную во время сражения, Росинант затормозил у станции Тихо резче, чем они планировали. И все чувствовали себя не в своей тарелке, как будто из-за недомогания или печали. Холден устроил в кают-компании небольшую церемонию. Все поделились своими воспоминаниями о Фредди Джонсоне и погоревали вместе. Молчали только Амос, дружелюбно улыбаясь, как обычно, и Кларисса. Она сосредоточенно сдвинула брови, словно пыталась решить головоломку. Когда все разошлись, Холден обратил внимание на то, что Алекс и Сандра Ип вышли вместе. Но у него не было ни времени, ни морального настроя для беспокойства об их сближении. С каждым часом они еще на несколько тысяч км приближались к Тихо и этой встрече. Холден проводил все свободное время у себя в каюте за закрытой дверью, посылая в пустоту солнечной системы сообщения. Мичо Па, драммер на Тихо, Демиану Шорту, взявшему в свои руки бразды правления на Церере, но в основном Крисия на Васарале. Каждый долгий и тяжелый день он обменивался сообщениями с Луной. Длинные лекции о Васарале о том, как вести себя на встрече, как представить себя и свои аргументы, а что еще важнее, как услышать, что говорят и не говорят другие. Она послала Холдену досье на всех главных игроков АВП, которые могут быть там. Эйми Остман, Мику Эльда Джейли, Ляна Гудфорчуна, Карлоса Уокера. Все, что известно о них о Васарале. Семьи, чем занимались их фракции и что, как она подозревала, они совершили. За ними тянулся огромный шлейф пересекающихся и расходящихся интересов, личных обид, влияющих на политические решения, и политических решений, влияющих на личные связи. И вместе с этим Авасарала вливала в его уши поток отшлифованных всей ее жизнью политика озарений, пока Холден не пьянел от этих разговоров до тошноты. «Выступать с точки зрения сильного или просто задиры, капитулировать или напроситься на оскорбление, годятся только смешанные стратегии. Все это слишком личное, но и они это знают. Попытку подольститься они чуют с такой же ясностью, как если бы кто-то пернул. Если обращаться с ними как с драгоценностью в тот момент, когда можешь перегнуть их об колено, ничего не выйдет, ты уже облажался. Они неверно тебя оценивают, так воспользуйся этим». Войдя в переговорную комнату станции Тихо, Холден решил прикинуться упрощенной версией Авасаралы, живущей в его подкорке. Это как за несколько недель сделать работу, планируемую на десятилетие, и в какой-то степени так оно и было. Холден не мог спать, но и бодрствовать не мог. Когда они, наконец, добрались до станции Тихо, он не знал, что сильнее – страх или чувство облегчения. Прогулка по обитаемому кольцу Тихо в первый раз после возвращения вызывала ощущение призрачности. Все так знакомо. Бледные пенистые стены, терпковатый запах в воздухе, звуки музыки в стиле бангра, просачивающиеся из далеких мастерских. Но сейчас все это обрело другое значение. Станция Тихо была домом Фреда Джонсона, а теперь перестала. Холдена не покидало чувство, что кого-то не хватает, а потом он вспоминал кого. Драмер не показывала свою печаль на публике. Встречая их, она была все той же главой службы безопасности, как и раньше, резкой, настороженной и деловой. Она встретила их в доках с вереницей каров, в каждом по паре вооруженных охранников. От этого Холдену уж точно не полегчало. «Кто теперь здесь за главного?» — спросил он, когда они остановились у перегородки, за которой находилась административная секция. «Официально Брэндон Тихо и совет директоров», — ответила она. «Вот только они в основном на Земле и Луне. Даже носа сюда не показывали. Всегда боялись замарать руки. А мы здесь, так что пока кто-нибудь не явится и не докажет свои претензии, то управляем станцией мы». «Мы?» Драмер кивнула. Ее взгляд посуровил не то от горя, не то от гнева. «Джонсон хотел, чтобы я присматривала за станцией до его возвращения. Так я и планирую поступить». Его должны были ждать четверо, а их оказалось пятеро. Холден узнал всех, о ком говорила ему Авасарала. Широкоплечий и круглолицый Карлос Уокер. Ростом даже ниже Клариссы он выглядел неестественно невозмутимым. Эйми Остман сошла бы за школьную учительницу, но несла ответственность за большее число атак на военные объекты внутренних планет, чем все остальные вместе взятые. Лиан Гудфорчун, которого Фреду удалось завлечь за стол переговоров только обещанием амнистии для его дочери, бывшей важной шишке ВВП, ныне содержащейся в секретной тюрьме на Луне. Мика Эльда Джейли с мясистым, пронизанным венами носом пропойцы полжизни занимался координацией независимых школ и больниц в поясе. Его брат был капитаном Эндорской волшебницы, когда ее уничтожил Вольный флот. Пятым оказался седовласый человек с щербатым лицом и уважительной улыбкой, почти извиняющийся, хотя и не совсем. Холден явно его знал, но не мог вспомнить откуда. Он попытался сохранить бесстрастное выражение лица, но этот человек без труда заметил его усилия. «Андерсон Доус», — представился он. «Не думаю, что мы встречались, но Фред часто о вас рассказывал. И, конечно, мне известна ваша репутация». Холден пожал руку бывшему губернатору Цереры, вхожему во внутренний круг Марко Инароса, но его мысли беспорядочно скакали. «Я гадал, увижу ли вас здесь», — сказал он. «Я не объявил о своем приезде. Тихо, рискованное место для человека моего положения. Я полагался на Фреда в качестве поручителя. Мы много лет работали вместе. Печально слышать о нем такие новости». «Это большая потеря», — сказал Холден. «Фред был отличным человеком. Мне его не хватает». «Как и всем нам», — кивнул Доус. «Надеюсь, вы не возражаете против моего неожиданного появления. Эйми связалась со мной, когда решила лететь, и я напросился с ней вместе». «Отлично. Чем больше народу, тем лучше», — подумал Холден. Но воображаемая версия Авасаралы нахмурилась. «Я рад, что вы здесь, но вы не можете присутствовать на встрече». «Я могу за него поручиться», — сказала Эйми Остман. Холден кивнул, пытаясь представить, что сказала бы Авасарала, но в голове вспыхнул только почти забытый голос Миллера. «Так дела не делаются. Надеюсь, вы не возражаете подождать снаружи, мистер Доус. Наоми, ты не могла бы устроить его поудобнее?» Наоми шагнула вперед. Доус удивленно качнулся на пятках. «Это твой дом», — произнесла Авасарала в голове у Холдена. «Если они не уважают тебя здесь, то нигде не будут уважать». Доус взял со стула ручной терминал и белую керамическую чашку, а потом удалился, кивнув Холдену с напряженной улыбкой. Холден занял свое место, радуясь, что рядом такая надежная и грозная Бобби. Эйми Остман поджала губы. Если желаешь взаимного уважения, нужно сначала спрашивать, а уж потом приглашать кого-то на тайную встречу. Но высказать это вслух было бы грубовато. Если желаешь взаимного уважения, нужно сначала спрашивать, а уж потом приглашать кого-то на тайную встречу. Эми Остман откашлялась и отвернулась. «Ладно», — сказал Холден. «Предполагалось, что это будет выступление Фреда Джонсона, но его больше нет. Я знаю, все вы приехали сюда из-за силы его убеждения и его репутации. И я знаю, все вы встревожены из-за Марка Инароса и Вольного флота. Но я также знаю, что со мной вы встречаетесь впервые и наверняка не вполне доверяете». «Вы Джеймс Холден», — произнес Лян Гудфорчун таким тоном, будто хотел сказать: «Уж, конечно, не вполне доверяем». «Я взял на себя смелость устроить так, чтобы меня вам представили», — сказал Холден, переводя сообщение со своего ручного терминала на встроенные мониторы. На всех экранах появилась Мичо Па. За ее спиной сверкала командная палуба комнаты. «Друзья», — сказала она, — «как вы знаете, я больше не вхожу во внутренний круг Вольного флота, потому что увиденное убедило меня и многих людей под моим командованием. Марк Эйнарос не тот лидер, который нужен поясу». Вольный флот отказался от первоначальной цели поддерживать и отстраивать пояс, не позволять тем предприятиям, которые кормят астеров, переключаться на обслуживание новых колоний. Но я осталась на прежних позициях. Вы это знаете. Из-за этого я потеряла друзей. Я рискнула своей жизнью и жизнями тех, кто мне дорог. Я служу с настоящими героями пояса. Меня не в чем упрекнуть». Бобби толкнула Холдена локтем и мотнула головой в сторону Микки Эльды Джейли. В его глазах блестели слезы. Холден кивнул. Он тоже это заметил. «С тех пор, как наши пути с Вольным флотом разошлись, я работала вместе с Фредом Джонсоном над понятным планом, который гарантировал бы поясу безопасности процветания». Па замолчала и глубоко вздохнула. Холден гадал, делает ли она так каждый раз, когда врет, или только когда врет так нагло. «На этой встрече мы собирались представить этот план, а капитан Холден — его незаменимая часть. К сожалению, хотя Фред Джонсон видел дорогу вперед, он не сможет проделать этот путь вместе с нами. Как верный гражданин пояса и слуга народа, я прошу вас прислушаться к капитану Холдену и вместе с нами шагнуть в жизнеспособное будущее. Спасибо». За каждое слово в ее заявлении пришлось торговаться. Холден потерял счет, сколько раз они вели переговоры. Па что-то просила. А Васарала объясняла, что это значит на самом деле, а он метался между ними как гонец, но с каждым разом узнавал чуть больше. Па согласилась сказать, что они вместе работали над планом, но ничто составили план. Она сказала, что Холден — незаменимая часть плана, но не центральная фигура. Весь этот процесс был ему ненавистен. Копаться в деталях и нюансах, бороться за каждую фразу, оборот и порядок слов, изобретая нечто не полностью фальшивое, но так, чтобы это поняли неправильно. Политика в самом крайнем своем проявлении. Холден смотрел на лица четырех собеседников за столом и пытался понять, сработало ли это. Эми Остман выглядела задумчивой и серьезной. Мика Эльда Джейли еще не пришел в себя. Его до глубины души тронуло упоминание о том, что его брат уже пожертвовал собой ради общего дела. Карлос Уокер молча застыл с таким же нечитаемым выражением лица, как неизвестный алфавит. Лян Гудфорчун откашлялся. «Похоже, у Инароса вошло в привычку терять женщин и отдавать их вам, капитан», — сказал он. Уокер хмыкнул. «Они попытаются тебя смутить, чтобы посмотреть на реакцию. Не пытайся их превзойти, иначе они попробуют поднажать чуть позже. Не отвлекайся от темы». Сзади появилась Наоми и села рядом. «Потеря Фреда стала тяжелым ударом», — сказал Холден. «Он был моим другом. Но это не изменит положение. Он составил план, и я собираюсь его придерживаться. Фред позвал вас, считая, что вам есть что предложить, а также, что вы получите благодаря этому плану кое-какие преимущества». Карлос Уокер встрепенулся, как будто наконец-то услышал что-то интересное. Холден кивнул ему, намеренно двусмысленно. Потом повернулся к Бобби. Ее очередь. «В плане существуют военные аспекты», — сказала она. «Его не выполнить без определенного риска, но мы уверены, что награда того стоит». «Вы сказали, это представитель Марса?» — спросила Эми Остман. «Сержант Драппер была посредником между Землей и Марсом в нескольких ситуациях», — ответил Холден. Сегодня она здесь в качестве члена моей команды». Прозвучало странно. Бобби слегка напряглась при этих словах, собралась и выпрямила спину. Когда она снова заговорила, то почти таким же тоном, как и раньше, не громче и не грубее, но в нем появилось какое-то ожесточение. «У меня есть боевой опыт. Я командовала отрядами в сражениях. По моему профессиональному мнению, предложение Фреда Джонсона — наша самая большая надежда на долгосрочную стабильность и безопасность в поясе». «Трудновато в это поверить», — сказала Эми Остман. «Как по мне, капитан Холден забрал всех женщин, а Айнарос забрал все станции». Прежде чем Холден успел ответить, Мика Эльда Джей Ли огрызнулся. «Как по мне, Айнарос так же плохо умеет удерживать территории, как и женщин». «Хватит уже этих глупостей про женщин. Что за детские выходки?» — сказал Карлос Уокер. Его голос удивил Холдена. Тонкий и мелодичный, как у певца. И никакого астерского акцента. «Он потерял и Доуза, потерял всех, кто сейчас в этой комнате, прежде чем даже начал. Иначе нас бы здесь не было. Вместо сердца у Айнароса открытая рана, и все мы это знаем. Но я хочу услышать, как вы намерены изменить положение. Каждый раз, когда вы пытаетесь его достать, он отбрасывает вас за пределы досягаемости. Ваш объединенный флот очень скоро будет слишком растянут. Мы для этого понадобились? В качестве пушечного мяса?» «Я пока не готов обсуждать детали», — сказал Холден. «Первым делом мы должны подумать о безопасности». «Зачем вы собрали нас здесь, если не хотите рассказать о своих намерениях?» — спросила Эми Остман. «Медина!» — заговорил Ляд Гудфорчун, не обращая на нее внимания. «Вы собираетесь захватить Медину?» «Что-то пойдет не так. Это всегда случается. Они разглядят то, что не должны были увидеть, и поставят ловушку там, где ты ее не ждешь. Они умны, и каждый преследует собственные интересы. Когда это случится, не если, а когда, то нет ничего хуже, чем запаниковать, а на втором месте клюнуть на удочку». Холден подался вперед. «Хочу дать всем вам возможность обсудить это, прежде чем мы перейдем к тактике», — сказал он. «Я поговорил с шефом службы безопасности. Она предлагает вам остаться на станции или вернуться на свои корабли. Можете свободно разговаривать друг с другом или с любым, с кем считаете нужным. У всех вас есть доступ к системам связи на станции, без слежки. А может, вы предпочтете систему связи на собственных кораблях, где вас точно не запишут и не заглушат. Если вам интересен этот план, встретимся здесь через 20 часов. Тогда я буду готов рассказать все подробности, но ожидаю от вас взамен преданности и определенных обязательств. Если вас это не устраивает, то в этот промежуток времени вы можете беспрепятственно покинуть Тихо». «А после этого?» — поинтересовался Карлос Уокер. «А после этого тут будет совсем другая страна», — ответил Холден. «Тут все изменится». Холден, Наоми и Бобби встали. Остальные четверо поднялись секундой позже. Холден наблюдал, как каждый из них прощается или не прощается. Когда за четырьмя эмиссарами закрылась дверь, и он остался наедине с Наоми и Бобби, Холден снова плюхнулся в кресло. «Охренеть!» — сказал он. «И как она занимается этим весь день? Каждый день? От начала и до конца прошло-то всего 20 минут, а я уже чувствую себя так, словно мой мозг окунули в хлорку». «Я же говорила, это полное дерьмо», — сказала Бобби, опершись о стол. «Ты уверен, что давать им полную свободу на станции — это хорошая идея? Мы даже не знаем, с кем они решат поговорить». «Мы все равно не смогли бы им помешать», — возразила Наоми. «А так это вроде как жест доброй воли с нашей стороны». «Значит, спектакль и дворцовые интриги», — сказала Бобби. «Это на время», — сказал Холден. «Только пока они не купятся. А как только они согласятся, займемся нашим планом». «Планом Джонсона», — поправила Бобби, а потом добавила. «Ладно, между нами. А у Фреда Джонсона и правда был план?» «Уверен, что был», — сказал Холден, слегка расслабившись. «Только я не знаю, в чем он заключался». «Так что мы продаем?» «Я как раз пытаюсь это придумать».